Шансы, конечно, невелики, но если представится случай, я попытаюсь. Дверь отворилась, и вновь появился полицейский. Время вышло. Ну, всего хорошего, товарищ Виндзор, грустно сказал Смит. Избегайте лишних волнений. Теперь дорога впереди открыта, и ваше присутствие в редакции не обязательно. Не спорю, раньше было не так, но ситуация упростилась. Ничего не опасайтесь. Все пойдет как по маслу, сначала и до конца. Глава 24. Встреча кошачьих знатоков. Когда Псмит вернулся в редакцию, высокородный Малоней на секунду поднял глаза от книги. «Там вас типчик ждет», — кратко объяснил он, дернув головой в сторону внутренней двери. «Ждет типчик, товарищ Малоней? При колбаске с песком или без нее?» «Говорит, его фамилия Джексон», — поделился высокородный Малоней, перелистывая страницу. Смит тут же его покинул. «Товарищ Джексон», — сказал он с видом отца, к которому вернулся блудный сын, «этот день надо записать в календаре с самыми золотыми буквами. Откуда вы взялись?» Майк, очень загорелый и в отличной форме, отложил газету. «Привет, Смит», — сказал он. — Я вернулся утром. Завтра у нас игра в Бруклине. — Какие-нибудь важные дела сегодня? — Никаких. А что? — Дело в том, что я намерен взять вас с собой, навестить товарища Джервиса, которого вы, без сомнения, помните. — Джервиса? — с недоумением повторил Майк. — Никакого Джервиса я не помню. — Проберитесь мысленно назад сквозь джунгли прошлого. Вспомните посещение комнаты товарища Виндзора. «Кстати, а Виндзор где?» «В тюрьме. Ну так в тот вечер в тюрьме. На 30 дней за зверское избиение полицейского. Однако подробности позже. Вернемся к тому времени». «Неужели вы не помните джентльмена с лбом, только-только достаточным, чтобы отделять волосы от бровей?» «Ах, кошатник! Ну, конечно. Как вы весьма справедливо заметили, товарищ Джексон, кошатник. Не знаю ни одного человека, который продержался больше 2 минут против вас, когда надо сразу попасть в цель и уловить суть ситуации. Натура товарища Джервиса может обладать другими сторонами, даже множеством сторон. Но сегодня я хочу навестить его именно как кошатника». «А зачем? Для чего ты к нему пойдешь?» «Не я, а мы», — поправил Смит. «А это я объясню за легким завтраком, который, надеюсь, вы разделите со мной. Напряжение жизни журналиста таково, что я уже слышу, как ткани моего организма требуют восстановления. По устрице и стаканчику молока где-нибудь за углом, а, товарищ Джексон? Так я и думал, так я и думал». «Я там читал уютные минутки», — сказал Майк за столиком. «Вы действительно над ними поработали. Воспоминания Кида Брейди — горячая штучка». «Обжигающие, товарищ Джексон», — согласился Псмит. «Однако, к несчастью, они обошлись нам в боевого редактора». «Что-что? Мы так прославили товарища Брейди, что у него нет отбоя от матчей. Сегодня он должен был покинуть нас и отправиться в White Plains тренироваться перед встречей с неким мистером Вудом, мастером быстрых перчаток большой известности». «Но боевой редактор вам зачем?» «Он нам необходим, товарищ Джексон, абсолютно необходим». «Без шуток. Кто-нибудь взбрыкнул из-за ваших статей?» «О, взбрыкнул. Достаточно сказать, что один критически настроенный читатель пустил пулю мне в шляпу». «Черт! Быть не может. А другие загнали меня на крышу и продержали там почти час. Бесспорно, они взбрыкнули, товарищ Джексон». «Только подумать! Да рассказывай же!» Смит вкратце изложил события последних недель. «Но послушай», — сказал Майк, когда он закончил, — «почему вы не обратились в полицию?» «Мы упомянули о происходящем избранным блюстителем закона. Они проявили кое-какой интерес, но нежелание с энтузиазмом ринуться нам на помощь. У нью-йоркского полицейского, товарищ Джексон, как у всякого великого человека, есть свои причуды. Если вы подойдете к нью-йоркскому полицейскому и предъявите ему подбитый глаз, он внимательно его осмотрит и отдаст должное искусству подбивателя. Если вы вздумаете настаивать, он заскучает и скажет: «Тебе что, мало? Проваливай!» Совет этот здрав и заслуживает, чтобы ему следовали. «Нет, нет,